Дни превратились в плотный поток повторяющихся дел и событий. Каждое утро Максимилиан ходил в церковь и помогал святочеям. Его уже узнавали, начали уважительно называть господином. Если получалось, то вечером молодой фурадор шел домой, но если задерживался, то приходилось оставаться на ночь, чтобы не испытывать судьбу на погрузившихся во мрак и ужас улицах. Когда же добирался до резиденции Крюгера, то его ждали поручения учителя, домашние заботы и подготовка к грядущим обрядам. За неделю у него на руках умерло еще несколько человек, пару из которых, наверное, можно было спасти, будь мальчик чуть опытнее. Эти смерти Максимилиан переживал не так сильно, как гибель первой девочки, но все же на время выпадал из колеи, кусая губы до крови под защитой безразличной маски. Раза три он упускал паразитов, от усталости не успевая среагировать на их бегство. Слава свету, измученные им твари не набрасывались на присутствующих, а торопливо ретировались, растворяясь в тенях. Один раз слабосильная на вид старушка, которую не стали привязывать к полу, выбила зубы своему родственнику и отбросила Максимилиана так, что он потом долго слышал звон в ушах и морщился от рези под ребрами. Пока отлучался до ветру, кто-то украл один из самоцветов, выгоревшие защитные четки и ритуальные свечи. Еще было много мнимых, полубезумных, помутившихся разумом. Обычно таких отсеивали святочеи, хорошо знающие свою паству, но порой некоторые проникали на обряд. И тогда Максимилиану приходилось раз за разом толдычить читку, меняя каноны и ломая голову, как спасти бьющегося в тяжелом припадке человека, в котором никак не получается обнаружить темную сущность. А потом он шел домой. И город представлялся ему одним из одержимых, таким же грязным, опустившимся, непредсказуемым и опасным. Здесь мухи роились над мертвецами, стража колола пиками холерного, вырвавшегося из-за черных лент, в окнах брошенных домов шевелилось что-то нечеловеческое, а любой встречный мог всадить нож в спину, позарившись на старые сапоги. Дни Нойранта были сочтены, и это было видно невооруженным глазом. Отдушиной в этой мрачной атмосфере для Максимилиана стала Шарлотта, грезы о которой постоянно витали в голове. Но катастрофически не хватало времени на встречи, не было возможности даже набегом навестить дом судьи. Единственное, что смог себе позволить Максимилиан, так это попросить цаплю отнести по указанному адресу корзинку гостинцев, которую он тщательно собирал из подношений. Цапля просьбу выполнил, но сказал, что больше не пойдет. Шарлотту он не увидел, но от дверей его шугнул какой-то молодой хлыщ в алой бархатной личине и с рукой в белой перчатке на рукояти узкого клинка. «Торчал там, как палка из навоза», — возмущенно сообщил друг. «Нашего возраста, из благородных. Похож на тощего эквита». Эта новость расстроила Максимилиана. В сердце закралась ревность. Но какова была его радость, когда, вернувшись домой в один из дней, обнаружил на столе в гостиной пакет для господина Рекиса с печатью Артариуса. Внутри бумажного свертка обнаружилась небольшая записка, пахнущая цветочной водой со строчками, выведенными аккуратным девичьим почерком. «Моему рыцарю чести Рекису. Будьте смелым, молюсь за вас, Шарлотта», — говорилось в записке, и это были самые чудесные слова, что слышал Максимилиан за последние дни. Усталость словно рукой сняла. Окрыленный мальчик готов был выпорхнуть в окно, бежать, не чуя ног, наплевав на любые приличия, заявиться в гости к судье. Готов был на все, лишь бы увидеть Лотти. Сказать, глядя в глаза, что очень рад ее подарку, что безмерно счастлив быть ее рыцарем. Уже выбежав на крыльцо, он чуть не столкнулся с двумя угрюмыми доброделами, ведущими под руки сгорбленного Крюгера. Во время одного из обрядов тому вдруг стало плохо, пошла носом кровь и ноги перестали держать. Максимилиан помог проводить учителя в спальню, по зычному приказу бабы Абы приволок медный таз с водой и стащил с люминарха верхнюю одежду и обувь. После чего в довольно грубой форме был послан Крюгером, который вполне пришел в себя и скрипучим голосом возвестил, что умирать не собирается. Баба Аба, которую, несмотря на страшные угрозы, главному экзорцисту так и не удалось выставить за дверь, отослала ученика в освояси, сама занялась травяным варевом, пропуская мимо ушей колкости Крюгера. Само собой, в тот вечер покидать дом Максимилиан не посмел. Как и в следующие дни, кажущиеся бесконечной недели. А потом его интерес полностью поглотил афлохамитон, изучаемый в мистических сумерках приглушенного света. Считалось, что текст принадлежал перу Эброна, одного из первопророков, возвестивших о божественной сути света единого. Бывший торговец, алхимик, раб, позднее великий сподвижник, мыслитель и оратор, Эброн являлся самой спорной фигурой церковного пантеона. На его век выпала тяжелая доля странника, затерявшегося среди чужих народов, и, должно быть, это определило его противоречивую философию. Он успел написать несколько монументальных трудов, большинство из которых легли в фундамент нынешней церкви. Но некоторые, как считалось, до сих пор укрывались от посторонних глаз ревностным тригмагистратом. И теперь, читая Афлохамитон, Максимилиан понимал, почему. То была хрестоматия, составленная для послушников ордена Радиус, будущих инквизиторов, отвечающих за расследование внутри церкви и дознание по делам темных практик. Для всех прочих послушников текста Афлохамитона считались излишними и даже вредными. Но зачем, скажите, экзорцисту знать, как призывает духов шаман нагов? Зачем гастальеру языческие мифы и сказания? Кому еще, как не инквизитору, необходимо разбираться в сортах ереси? В иных обстоятельствах Максимилиану эти знания никогда бы не пригодились. Никогда бы он не стал нарушать установленные правила, рискуя навлечь на себя опасное внимание поборников чистой веры. Но им двигали благие намерения. Он должен закончить обучение и получить жетон Фурадора. Но как это сделать, если проклятый недуг раз за разом перечеркивает все его усилия? Разве не были опробованы все имеющиеся средства? Разве не обращался он к старшим товарищам? Разве недостаточно молился свету? Нет, Максимилиан не собирался покорно принимать судьбу. Не для того родные пожертвовали собой, чтобы он сдался на полпути. И тогда отчего-то вспомнился разговор со смотрителем маяка Джайном. Вспомнилась беседа с проводником Ануком. Вспомнились слова безумного Нильса Крюгера. «Свет и тьма — суть одного явления», — говорили они. «В мир духов существует несколько путей, и раз не получается пройти по проспекту, быть может, получится прошмыгнуть подворотнями». Решение настигло вдруг. Посреди ночи, сковав ужасом и нетерпеливым предвкушением. Если он не может попасть в долину путем света, то, быть может, сможет дорогой тьмы? Ведь разве не темные сущности наделили его этим проклятием? Быть может, именно здесь таится ключ к решению проблемы? Конечно, не было и речи рассказать о подобном учителю. Да вообще, кому бы то ни было, за такое могли не просто выгнать из ордена, но и запросто отправить на костер. Нет, нельзя вовлекать в авантюру кого-то еще, это только его выбор, его ответственность. Решиться было непросто. Но, сделав первый шаг, Максимилиан уже не мог остановиться. Он жадно вчитывался в старинные тексты Афлохамитона, пытаясь собрать крупицы полезных знаний. Пожелтевший пергамент трещал под пальцами, каллиграфически выведенный текст складывался в пугающие и волнительные видения, унося Максимилиана во времена властвования древних богов. Со страниц вылезали люди-моллюски Кей-Кей с их мерзкими таинствами перевоплощения, ползучий демон ночного тумана Афсарлак, бледные слепые обитатели подземелий Сохоры, вечно гниющие останки богов Ямалиан на далеком Афлахаме. В том мире не было света, но и тьмой он себя не считал. Он жил и дышал по своим законам, не был однородным и однозначно враждебным. Здесь мешались верования и культы, боги и демоны. Весь этот кошмарный бульон изменялся, вылезал наружу порой самыми неожиданными формами. Тут наравне существовали кровавые жертвоприношения и танцы цветов, ритуальный каннибализм и заговор облаков, живые и мертвые. Мир не делился на плоть и душу, то были лишь расходные материалы одной бесконечной системы. Но самым удивительным было отношение всех этих Кей-Кей, нагов, саалов и прочих иноверцев к одержимости. Они не видели в том ничего плохого, зачастую специально призывали иную сущность для помощи в делах. Сами духи, что тут назывались уло, могли нести как зло, так и добро, быть могущественными или бесполезными, умершими предками или неведомыми существами из иных пространств. Так и местные жрецы, шаманы, ульины могли быть как баямы, светлыми лекарями и защитниками, так и мейрани, черными колдунами, наводящими порчу и болезни. Увы, автор Афлахамитона не имел цели создать учебник или хотя бы путеводитель по колдовским практикам. Язык Эброна был тяжеловесен, иносказателен. Многое приходилось додумывать, читая между строк и продираясь сквозь пышные эпитеты. Однако первопророку удалось главное. Он показал, в каком направлении нужно идти. И этот новый шаг вновь бросал вызов страхам и сомнениям Максимилиана. Чтобы разобраться во всем до конца, ему нужен проводник на ту сторону. Если не учитель, то хотя бы тот, кто поможет продвинуться чуть дальше. И если речь не шла о томящихся в казематах еретиках, то хотя бы о ком-то достаточно безумном, чтобы не бояться говорить на подобные темы, о том, кто не станет задавать лишних вопросов и кто не сдаст инквизиторам на расправу. Задача стояла нетривиальная, если не сказать невозможная. Но все же Максимилиан ухватился за свою идею. Он надеялся, что у него как раз есть такой человек на примете. Его разбудил посреди ночи неистовый стук в окно. Максимилиан подхватился на кровати, не сразу сообразив, что за шум. Нацепив маску, схватив утащенный с кухни нож, прошлепал босыми ногами к подоконнику. «Эй, Рекис, это я!» — раздался знакомый голос. Максимилиан покосился на охранный амулет, но тот равнодушно постукивал о притолоку. Открыл окно, спросил недовольно. «Цапля, ты знаешь, какой сейчас час? Мне с самого утра нужно быть на арсенальной. Да хрен с ней, с твоей работой!» — возмущенно воскликнул друг. «Рекис, их сейчас казнят!» Цапля выглядел грязным и помятым. Волосы торчали колтуном, на маске темнели бурые пятна засохшей крови, рукав куртки висел на длинных нитках. «Что случилось?» — встревоженно спросил Максимилиан. «Они Лиму схватили! И Бурундука!» Лиму и Бурундук — ребята из Пристенка, уличные друзья Цапли. Хорошие, легкие, веселые. Лима, самая старшая, трудилась прачкой на каналах. Бурундук — сирота. Мелкий и подвижный парень с заразительным смехом, промышлявший сбором шишек и ягод в лесу. «Кто схватил?» — не понял Максимилиан. «Грок со своими ублюдками!» Цапля махнул своей длинной ладонью в темноту. «Ворвались в дом, все перевернули! Угря дубинами помяли! Схватили Лиму и Бурундука, мол, темные они, отродья! Мор насылают, колдовство творят черное! Быстрее, Рейкис, умоляю!» «Сейчас!» Максимилиан метнулся в комнату, схватил сохнущую на лавке одежду, засовывая ноги в штанины, спросил: «Только я-то чем могу помочь?» «Ты же орденский!» — всплеснул руками Цапля. «Ты над ними всеми выше! Твой голос, считай, голос тригмагистрата!» Максимилиан лишь с сомнением хмыкнул. Для местных тригмагистрат давно стал чем-то призрачным и несущественным, каковым станет и голос какого-то мальчишки-экзорциста без жетона. «Давай твоего учителя поднимем!» Цапля будто сам все понял. «Объясним ему все. Неужто не вступится за невинных?» «Нет его, с вечера не вернулся», — бросил Максимилиан, запахивая куртку. Огляделся, размышляя, что взять с собой. И тут же сам себя осадил. Что есть у него такого, чтобы дать отпор вооруженным до зубов фанатикам? Он засунул за пояс нож, туда же прицепил кисет с самоцветами, хотя их категорически запрещалось брать куда-либо еще, кроме обряда. «Давай быстрее!» — взмолился Цапля. «Наши остальных собирают! Авось отобьем!» Они бежали по темным улицам мимо сгорбленных теней и мертвых домов. В какой-то момент Максимилиан начал отставать, морщась от боли в спине и слушая свое оглушительное дыхание в маске. Выскочили на небольшую площадь, где уже собирались люди. Цапля сразу бросился к кому-то знакомому, а Максимилиан остался осматриваться и переводить дыхание. Сюда пришли почти все ребята из Пристенка. Разных возрастов, накрученные, злые. Было и несколько взрослых, мрачных и напряженных. Напротив, возле глухой стены, расположилась разношерстная компания, подсвеченная коптящими факелами. Могло показаться, что друзья цапли загнали их в тупик, однако все было совсем не так. Скорее, Грок собрал зрителей для своего представления. Именно он первым бросался в глаза. Рослый мужчина, в светлых доспехах, гордо восседающий на коне. Не дать не взять имперский полководец перед покоренными язычниками. Тут же виднелись и сестры Дилан, издалека похожие на сиамских сов. Холодные, бесстрастные, пугающие ничуть не меньше своего предводителя, но основное действие происходило за их спинами. На длинной телеге, будто на импровизированном помосте, два здоровяка в алых масках удерживали связанных и избитых мальчика и девочку. Лима и Бурундук, а это были именно они, были без масок. На их непривычно открытых лицах читались ужас и боль. Рядом стоял худой мужчина в грязной рясе светочея и, подняв руки, призывал столпившихся выслушать его. Сколько Максимилиан не вглядывался, не мог понять, из какой именно тот церкви. От неминуемой расправы всю эту свиту Белого Грока спасала заметно прибавившаяся охрана, вооруженная теперь не только колотушками и дубинами, но копьями и арбалетами. «Сограждане!» — голос у светочея сорвался и дребезжал. «Последние времена наступили, говорю я вам! Враг среди нас, и оружие его — обман! Чума, что пожирает наши плоти, кости, чудовища, что пожирают душу, не являются в образах ужасных и отвратительных! Они всегда выбирают личины кроткие и миловидные!» «Отпустите их, пиявки!» — выкрикнул мальчишка из толпы. «Они неодержимые!» — вторила ему женщина. «Кто донес? Кто крыса?» — вопрошал мужчина слева. Каждый голос привлекал внимание Грокко, тот поворачивал голову следом, похожий на грифа, выискивающего больного ягненка в стаде. Сестры Дилан оставались недвижимыми, лишь одежды колыхались на ветру. «У нас есть доказательства, сограждане!» — светочей постарался перекричать толпу. «На них указали блаженные Дилан!» Голос потонул в свисте, но светочей переждал и продолжил. «А также благочестивые соседи и добрые миряне, верные дети и служители света единого, наполняющего нас и дающего тепло и защиту!» Он осенил себя священным кругом. «Отрок Ральф Чипман уличен в наведении порчи на вдову Олетту и ее детей, в насылании на соседские закрома крыс и мышей, в сношениях с невидимыми существами, коих впускал добровольно в тело свое, дабы загасить дар света и уподобиться демонам земель темных!» «Да ничего я такого не делал!» — истошно забился Бурундук, но получил дубинкой по шее. «Отроковица Лима Кухтерн уличена в темном колдовстве, в сотворении моровых гнезд, в насылании порчи и хворей на семейство Ланс и Кендалл, что потворствовало утере плода и мертворождению, в сотворении крыс и насекомых, в сношениях с невидимыми существами, коих впускала добровольно в тело свое, дабы загасить дар света и уподобиться демонам земель темных». Девочка покорно молчала, склонив голову, и лишь вздрагивала каждый раз, когда зудящий голос светочея срывался на крик. Удивительное дело, притихло также и большинство пришедших на площадь людей. Они начали переглядываться, шептаться, одергивать друг друга. События последних дней во многих вселили страх и подозрение. Что если светочей прав? Так ли хорошо они знают этих Лиму и Бурундука? Готовы ли поручиться? Ведь одно дело стоять за своих, но совсем другое — защищать бестий в человеческом обличии. Даже Максимилиан засомневался. Он сам никогда не встречал пособников темных сил, но ведь они действительно существовали. Вдруг и цапля ошибался насчет своих друзей. Словно по мановению, друг оказался рядом. «Наши готовы!» — запыхавшись, сообщил он. «Но будет бойня! Ну что, Ракис, поможешь? Сможешь на них надавить?» Максимилиан вздохнул, не зная, что ответить. «Белая стража не дремлет!» — продолжил светочей, потрясая каким-то мешочком. «Сейчас я докажу вам, что говорю правду! Докажу, что эти дети поражены духовной заразой!» В руке одного из громил в алой маске блеснул маленький нож, и он чиркнул Бурундука по уху. Мальчишка заорал, попытался брыкаться, но его прижали к телеге. Светочей вытащил из мешочка какой-то камень, прижал к окровавленному уху парня, после чего поднял руку и показал собравшимся. «Смотрите!» Желтый с черными вкраплениями камень был в форме пирамидки. На одной из граней явственно виднелась смазанная алая клякса. Внезапно он полыхнул белым, изнутри вырвались узкие лучи света, подчистую слезнувшие кровь. От такого представления особенно впечатлительные ахнули. А Максимилиан понял, что у него появился шанс, и начал пробираться к телеге. «Частица светлой силы обитает здесь!» — закричал Светочей, сжимая самоцвет в кулак. «Он видит врага, выжигает его темную суть! Позвольте нам спасти оступившуюся душу этого несчастного, пока еще не стало слишком поздно! Позвольте изгнать тварь, братья и сестры! Пропустите!» — кричал Цапля, расчищая дорогу. «Экзорцист идет!» Максимилиан, внезапно ставший центром внимания, смутился, но шаг не сбавил. В нем крепла уверенность в своей правоте, и он не боялся банду Белого Грока. Не посмеют они тронуть кого-то из Ордена. Перед ним расступались, и Светочей, наконец, заметил движение в свою сторону. Замолчал. Молчали и Грок, и сестры Дилан. «Стоять, Цапля!» — дорогу преградил охранник с шипастой дубиной из Дикой Розы. «А ну, сдрисни назад!» «Это экзорцист!» — выкрикнул Цапля, встав рядом. «Ему есть что вам сказать!» Скрипнула кожа перчатки, которой охранник держал дубину, но ударить не посмел. Повернул голову в сторону своего предводителя. Воцарилась напряженная тишина. «Я знаю тебя!» — вдруг раздался скрипучий голос из-под забрала Грока. «Ты ученик старого Фурадора!» «Меня зовут Рекис», — Максимилиан сделал полупоклон. «Я действительно в послушании у мастера Крюгера». «Тебе есть что добавить к обвинению, маленький экзорцист?» «Нет, не то чтобы добавить». Мальчик очень тщательно старался подбирать слова, чтобы никого не обидеть. «Господин Грок, я боюсь, что господин Светочей неверно трактует проявление самоцвета». Светочей презрительно хмыкнул. Максимилиан поймал на себе умоляющие взгляды Лимы и Бурундука. Они очень на него надеялись. «Сейчас он все объяснит. Дело в том...» — горячо затараторил мальчик, чтобы его не успели перебить или остановить, — что освещенный вулканический реолит, который использует господин Светочей, действительно впитывает без остатка кровь или мед. Но это не свидетельствует об одержимости. Это просто такое свойство камня. Люди на площади взволнованно зашумели. «Замолчи!» — взвизгнул Светочей. «Что ты можешь знать об этом, недопесок?» Максимилиану стало обидно. Он действительно старался помочь разобраться. «Но я знаю», — моргнул он, — «этому учат в Ордене. Любой, кто работает с самоцветами, подтвердит это». «Заткнись!» «Хватит!» — прервал перепалку Грок, подняв руку. Он выпрямился в седле, чуть склонил голову. «Для того, чтобы отличить гнилое яблоко от хорошего, не обязательно его откусывать», — сказал он. «Но раз вам нужны доказательства, то я представлю вам их. И пусть будет посрамлен сомневающийся». В сторону Максимилиана был брошен довольно красноречивый взгляд, от которого мальчик поежился. А еще ему не понравилось, с какой легкостью Грок согласился на проверку. Толпа довольно заорала, засвистела. Создавалось впечатление, что люди пришли не столько поддержать Цаплю, сколько посмотреть представление. «Господин Грок!» — крикнул Максимилиан, думая, что его неправильно поняли. «Разрешите мне произвести осмотр? У меня есть опыт!» Охотник на ведьм пропустил его слова мимо ушей, сделал жест рукой. Сестры Дилан, до того безучастные, одновременно повернулись и подошли к телеге. Пленники испуганно съежились, будто девочки могли их ударить. «Что они собираются делать?» — с нарастающей тревогой спросил Цапля, дергая Максимилиана за рукав. «Я не знаю», — честно ответил экзорцист. «Господин, позвольте мне, Илса и Грета Дилан!» — громогласно объявил Грок. «В их невинных душах сокрыты частицы света единого. Они — наше верное оружие в борьбе против тьмы!» Сестры замерли напротив пленников, взялись за руки. Из-под совиных масок донеслось мелодичное пение. У девочек были красивые чистые голоса. Однако слов разобрать Максимилиан не мог, хоть те и повторялись, незаметно перетекая друг в друга единым набором звуков. И лишь когда мальчик шепотом попытался повторить песню, уловив ритм, он вдруг понял, что происходит. Сестры Дилан пели читку от бестелесных созданий. Но не такую, какой учили в Ордене Фурадоров, а какую-то другую, странную, очень певучую. После первого удивления пришло второе. Зачем они это делают? Кого пытаются изгнать? «А Брундук-то странно себя вел давеча!» — подал кто-то голос за спиной. «Обычно рано приходил, а тут затемно начал!» «Может, и есть одержимые!» — вторил кто-то еще. «Свет единый, защити!» «Хватит чушь нести!» — огрызнулся цапля, оглядываясь. «Все с ними в порядке!» «Тебе, Аткель, знать-то! С тобой же все в порядке, вот и с ними тоже!» «Я по темени не брожу, и амулет вона каждый день в церкви освещаю!» «А у Лимы глаз дурной, я давно говорила!» — тихо проскрипела женщина справа. Тем временем на помосте что-то происходило. Бурундук вдруг начал хэкать, словно у него что-то застряло в горле, потом кашлянул раз, другой, и вот его уже согнуло пополам в непрекращающихся приступах. Он побагровел, на висках проступили жилки. Лима, наоборот, бледная и вытянувшаяся в струну, мелко тряслась, будто от холода, ее связанные за спиной руки дергались, словно жили своей жизнью. Вдруг ее глаза закатились, она стала выгибаться назад, словно хотела коснуться макушкой пяток. «Что с ними?» — цапля требовательно толкнул Максимилиана в бок. «Они правда одержимые?» «Вот! Вот доказательства!» — громко комментировал Грок. Лиму и Бурундука действительно ломало и корчило, и получалось, что в них действительно сидели призраки-паразиты. Но что-то Максимилиану казалось странным, что-то упорно зудело в мозгу, мешая поверить в происходящее. Он коснулся амулета на шее. Тот оставался холоден. Дело в расстоянии? Или в том, что твари недостаточно себя проявили? «Эй!» — не унимался цапля, взывая к справедливости. «Почему вы экзорциста не пропускаете? Дайте ему все проверить!» «Уймись, дрезга!» — прикрикнул охранник. «Сейчас тебе такую проверку устроим, не унесешь!» Цапля огрызнулся. Охранник отмахнулся дубинкой, чуть не разбив парню голову. «Рекис!» — с болью в голосе воскликнул товарищ. «Да очнись же ты!» И Максимилиан очнулся. Сбросив растерянность и нерешительность, сунул руку в кисет и нащупал нужный самоцвет. Воспользовавшись моментом, поднырнул под руку охранника, побежал к телеге. «А ну стой!» — рявкнули в спину. «Я служитель Ордена Фурадор!» — как можно громче закричал Максимилиан. «Волею света единого!» Грок, кажущийся огромным на своем коне, выступил ему навстречу, преграждая дорогу. Сбоку метнулся один из его людей с тяжелой трещоткой над головой. Понимая, что не успеет, Максимилиан швырнул белый, как снег, самоцвет вперед, быстро зачитывая слова резонанса. Камень описал дугу и плюхнулся на телегу, аккурат между сестрами и извивающимися детьми. Не удержался на помосте, скатился в какую-то щель вниз. «Он тоже одержимый!» — завизжал Светочей. «Хватайте его!» Метко брошенный ком грязи попал ему прямо в маску, заткнув рот и засыпав глаза. Максимилиан бросил последнее слово и зажмурился, припав на колено. Яркую вспышку было видно даже сквозь крепко сжатые веки. Воздух зазвенел, словно посыпавшийся с обрыва хрусталь. Если учитель узнает, каким способом его ученик потратил самоцвет, не сносить головы. Впрочем, до этого еще нужно дожить. Максимилиан вскочил, во все глаза вглядываясь в Лиму и Бурундука. Их почти закрывали собой ослепленные сестры Дилан, испуганно воющие и пытающиеся подняться на ноги. Однако нужное удалось рассмотреть. Камень, что он кинул, был самым рядовым белым агатом, расходным материалом, используемым при обрядах. В нем, как и в других орбах, содержалась частица света, но совсем малая, позволяющая лишь удерживать темную сущность в нужных границах. Однако, освобожденная таким варварским способом, частица света все же дотягивалась до сокрытой в теле тьмы, и тогда на коже одержимого какое-то время светились похожие на молнии разломы, не причиняя, впрочем, никакого вреда. Никаких молний или разломов на телах Лимы и Бурундука не было. Они так и остались темными от грязи, с разводами от слез и соплей. «В них нет паразитов!» — победно закричал Максимилиан. «Они неодержимые!» Ну, теперь-то Грок должен понять, что ошибался. Мимо что-то просвистело, и тяжелый арбалетный болт высек искру, ударившись о брусчатку за спиной. «Беги, дурень!» — донесся сзади вопль цапли. «Беги!» И тут же «Наших бьют!» Максимилиана словно кипятком обдало от испуга. Он кроликом рванул обратно, петляя и пригибаясь. Сзади загрохотали подковы, злобно заорали, срываясь на хрип. Запрыгали по камням прилетевшие булыжники. Со свистом и улюлюканьем пристенок пошел на белую стражу. Впрочем, долгой драки не получилось. Люди Грока сумели подстрелить пару человек, кому-то разбили голову дубинами, однако под напором голодных и злых горожан быстро ретировались, громыхая в переулке прыгающей повозкой. За ними никто не погнался, лишь послали вдогонку несколько камней да смачную ругань. Как только все закончилось, большинство участников благоразумно расползлись по дворам и подворотням, убираясь с места события от греха подальше. Лиму и Бурундука отнесли в один из общинных домов рыбацкой артели. Ребята выглядели плохо, и Максимилиан как можно дольше тянул с неутешительным вердиктом. «Они придут в себя?» — мрачно спросил Цапля, поблескивая глазами из темного угла. Еще несколько масок повернулось в сторону экзорциста. Среди них была и мать Лимы. Усталая сухонькая женщина с узловатыми от холодной воды руками. Сама девочка лежала на широкой лавке у стены, укрытая теплым одеялом, и ее бледное лицо скрывала наспех наброшенная льняная маска. Казалось, что она мертва. Настолько тихим было дыхание, а сомкнутые ресницы не трепетали. Бурундук был куда живее. Сидел в углу, беспрестанно стягивая с головы мешок с прорезями, пускал слюни и бормотал нечто бессвязное. «За Лимой нужен уход», — наконец собрался с мыслями Максимилиан, вспоминая все подобные случаи, в которых ему пришлось побывать. «Она сейчас очень слаба. Ее душа еле цепляется за тело. Хорошо бы отнести ее в церковь на пару дней, попросить, чтобы прочитали молитву о возвращении света. Пока можно поить медовой водой или сладкой настойкой, но немного, а то поплохеет. Как долго она будет вот такой?» — спросила мать Лимы. Максимилиан пожал плечами. Он и сам не знал. «А Бурундук?» — с нажимом спросил Цапля. «Бурундук», — протянул мальчик, не сумев скрыть печальных нот. «Увы, он вряд ли поправится». По комнате прошелестел тревожный шепот. «Поясни», — глухо потребовал Цапля. «Обряд изгнания — дело непростое, деликатное», — попытался объяснить Максимилиан, прибегая к словам учителя. «Если сущность слабая, если засела не глубоко, не успела обосноваться, то прогнать ее может любой сведущий церковник, зная он хоть простенький канон, да имея нужные самоцветы под рукой. Но вот если переусердствовать, или тварь сильная сидит, сопротивляется, то тогда можно и душу самого одержимого сжечь, а то и вовсе из тела вырвать. Потому нужны экзорцисты, которые знают, как что правильно сделать». «Это как арбалетный болт из живота вытаскивать?» — спросил незнакомый парень у окна. «Чуть сильнее дернул, и уже кишки наружу полезли». Максимилиан нашел сравнение удачным. «Да, слышал такое», — подтвердил еще один товарищ Цапли. «У дядьки на дальнем кордоне как-то лярсы развелись. Пока экзорциста звали, местный светлик их сам изгонял. Дядька говорил, к приезду фурадора половину местных дураками сделал. Только вот он говорил, что кто-то потом все же оклемался. То есть шансы есть?» — спросил Цапля, глядя на Максимилиана. Крюгер как-то говорил, что иногда даже худой искорки хватает для выздоровления. Но сам он таких случаев не припоминал. «Волею света все возможно», — ответил экзорцист, разведя руками. «Может, я и не прав». «Погоди-ка!» — вдруг поднял палец парень, что говорил про арбалетный болт. «Это что получается? Бурундук все же был одержим? А так, чего тогда из него тянули, коль паразита внутри не было?» На этот вопрос Максимилиан ответа не знал. Был готов поклясться, что никакой темной сущности внутри Лимы и Бурундука не было. Но что-то же с ними происходило, что-то же сестры Дилан с ними делали. Он пробыл в пристенках еще час. Потом собрался домой, размышляя, как бы найти замену испорченному самоцвету. Цапля вызвался его проводить, хоть и пребывал в мрачном расположении духа. «Ты уж прости, что втянул в это», — проговорил он с сожалением. «Я ж хотел все по уму, думал, послушают с тебя». «Я тоже так думал», — усмехнулся Максимилиан. «Но этот Грок со своими мордоворотами совсем какой-то дурной». «Ага, поди камнем в молодости крепко стукнутый». Они невесело рассмеялись. «Спасибо», — еще раз поблагодарил Цапля, когда они расставались на перекрестке у Арсенальной площади. «Теперь к нам эти говножуи долго не сунутся». Максимилиан кивнул, махая товарищу рукой. Он тоже хотел надеяться, что их пути с Гроком больше не пересекутся.